Глава 12. Утром Антон встал выспавшимся и вполне довольным. Он не переживал по поводу того, что прогнал Шамину. Девчонка не знает границ дозволенного, понадеялась на силу своей красоты и ее власти над мужчиной. Так пусть утрется. Для него главное не красота, а ум и мудрость женщины. А красота, как приятный довесок. Женская красота – это радость для глаз и только. Он уже достаточно взрослый, чтобы не клевать на такую наживку, которую подсунула ему степная шустрая девчонка. Шамина сидела на лавке, одетая в дорожное платье, и словно кролик, который увидел удава, смотрела на него с надеждой во взгляде. Она была пришиблена с опухшими глазами. Видно было, что всю ночь страдала и тихо проплакала. «А урок ей пошел на пользу», — подумал Антон. Хотя пробует еще один способ манипуляции, берет на жалость. Но жалеть ее не стоит, она стала благородной дамой, пусть учится вести себя как благородная дама. Ишь, как жалобно смотрит, весь вид ее говорит «пожалей меня». Чушь. «Не строй из себя несчастную жертву», — осадил ее, одеваясь Антон. «В роду Бея тебе приходилось и похуже отношения терпеть. Ко мне в постель не лезь», — сурово приказал он. — Собирайся, мы убываем домой. Там я поселю тебя вместе с Арзумой отдельно. Прикажи принести воды и закажи завтрак в трактире. Шамина помедлила, хотела что-то сказать, но, увидев насмешливый взгляд Антона, тут же выскочила из комнаты. В зале трактира уже сидели Шургар и Сельтак. — Сегодня, господин, мы убываем, — сообщил Сельтак Антону. «На корабле, на котором Шургар прибыл как раб, а поплывет как господин. Чудные дела. Еще нужно талантов 20 серебром». Антон кивнул. «Зайдешь после завтрака, я выдам. Выберите Шургару наряд имперца. И ты, Сельтак, будь для всех при нем слугой». Сельтак тоже кивнул. «Этому иномирцу», — кивком головы он указал на Шургара, «можно доверять, господин. Он верный, как пес, и решительный». И еще очень сообразительный. Даже я удивился его проворству. «Вот и хорошо. Шамина, ты почему не ешь?» — спросил Антон. Девушка со скорбным выражением на лице ответила. «Не хочется, Урган». «Урган я бею, а тебе, милорд. Запомни, Шамина», — невозмутимо ответил Антон. «Я приказал Франси удалить из замка всех женщин, у которых нет веселья на лице, при встрече со мной», — добавил он. «Все женщины, встречая меня, должны излучать радость. Потому что я добрый и красивый. Твой унылый вид портит мне аппетит и заставляет меня тебя прогнать». Девушка вздрогнула и вымученно стала изображать улыбку. «Нет», — ответил Антон, — «ты не годишься для жизни в замке. Ступай к себе». Он перестал обращать на нее внимание. Шамина встала и побрела прочь. «Быстро уходи». Не оборачиваясь к ней, подхлестнул ее Антон, и девушка опрометью бросилась бежать прочь. «Воспитываете?» — усмехнулся Сельтак. «Правильно делаете. Наглая она и хитрая, как жена Ирзая. Причем, чем моложе женщина, тем хитрее и дурнее». «Я это заметил», — ответил Антон. «Я возвращаюсь в замок и буду вас ждать до зимы. Потом убуду графу Кинсбургскому. Вы с Шургаром навестите святилище рассвета и скажете, что здесь живут двое темных». Сельтак широко улыбнулся. «Лучше мы об этом скажем хозяину постоялого двора, господин. Он уж точно сообщит, куда надо». «Можно и так», — согласился Антон. После завтрака он выдал деньги Сельтаку и отправился к катакомбам у реки. По дороге встретил компанию степняков и связанного молодого крепкого мужчину. Он чем-то был Антону знаком. Но избитое лиловое от синяков лицо мужчины опухло, и Антон не мог его опознать. Мужчина тоже увидел Антона и закричал «Сэр Антей!». Антон остановился и посмотрел на мужчину в лохмотьях. «Спасите меня, сэр Антей!». «Вы кто?» Он всмотрелся в лицо избитого человека. «Иди!» — толкнул мужчину степняк. «Это раб Урган», — пояснил он. Антон с трудом узнал плененного рыцаря, который ему нагло грубил. Теперь же он просит у него спасения. «Подожди», — остановил он степняка. «Какая помощь вам нужна и кто вы?» — спросил он. «Я ваш пленник, рыцарь Шевельон из Бронска. Вы меня отпустили, а они меня пленили, приняли за бродягу». «Я узнал вас, сэр рыцарь, но чем я могу вам помочь?» «Выкупите меня или освободите». «Для чего мне это делать?» «Я отслужу». 10 лет». «Хорошо. Буду служить вам преданно 10 лет, сэр Антей». «О, как его напугали мои степняки», — подумал Антон. «Всю спесь сбили». «Ну хорошо. Сколько вы хотите за раба?» — спросил Антон у степняка. 3 золотых империала, Урган». Антон вытащил из пояса 3 желтые монеты. «Забирайте». Затем позвал старшего из 5 воинов. «Купите сэру Шевельону коня и теплую, но простую одежду. Он поедет с нами. Покормите его в трактире. Кто-то из вас с ним останется, остальные за мной. За расчетом торговцы пусть придут ко мне в тот же трактир, к полудню». Антон направился через рынок к катакомбам. Там оставил у входа воинов, и один из встречных нищих повел его к Зигриду. «Спасибо, сэр Антей, за помощь», — поднимая покрытые бельмами глаза, поблагодарил Антона глава братства нищих. «Чем можем быть вам полезными?» «Зигрид, скоро начнется война заката и рассвета. Моего агента к силу поймали огнеборцы, когда она везла осененные кресты. Дело на этом остановилось, а нам надо лишить рассветных сил и заклятий. Надо расставить кресты как можно больше по герцогству. Мои обозы привезут их сюда, к пещерам». «Не надо сюда. Мы встретим их на королевской дороге. Дайте нам серебро на поездку и на вазы, и мы развезем их, куда доберемся. Только будьте осторожны, их могут заприметить рассветные», — предупредил Антон. «Учту», — кивнул глава братства нищих. «Это все?» «Пока все», — произнес Антон. «На 2 темных колдунов мы натравили рассвет, так что они скоро убегут из города». «Вот за это благодарю, ваша милость. Об остальном не беспокойтесь, везите ваши кресты». 2 седмицы, и они будут. Вот тебе 3 золотых империала, купишь, что надо». Антон вложил в руку слепому монеты. Вернувшись в замок, Антон затеял большую перестройку. Благо, рабочих рук и строительных материалов хватало. Крестьяне, закончив полевые работы, охотно нанимались на стройку, где им платили медью. Возле свинарника он приказал построить отхожее место для воинов, а у гончарной мастерской – баню. Еще он задумал построить ткацкую и пошивочную мастерские для имперской артели и к ним присоединить бедуинок. Но строить их нужно было в новой деревне. Там он решил поселить новоприбывших крестьян, а пока не построили им отдельный поселок, разместил их в деревне. Начнут строить по весне, как только сойдет первый снег. И чтобы загрузить работой новоприбывших, занялся стройкой. В замке до глубокой ночи не смолкали визг пил и стук топоров плотников. Кричали старшины артелей, и вся эта суета радовала сердце Антона. Он выселил из подвала Арзуму с дочерью и поселил их в своей бывшей комнате, но только временно. На 3-м этаже ставили перегородки и строили гостевые покои. Ему стали служить 4 рыцаря. Им нужны были помещения для проживания, кроме того, оруженосцы и слуги. На крыше принялись строить мансарду из алуринского кедра. Антон планировал переселиться туда. С противоположного боку башни от казарм Антон велел строить пристройку для господ рыцарей и их обслуги. Перед этим он поговорил с Арзумой. Рассказал ей о поведении ее дочери. Твердо заявил, что Арзума сможет приходить к нему, только если он ее позовет. Ее дочь он пока видеть у себя не желает, а если увидит ту, убитую горем, отправит жить в поселок. Арзума согласно кивнула и ушла. Чтобы заставить женщину в замке улыбаться, он придумал небольшую хитрость. Если женщина ему улыбнулась, он обещал ей 1 медный дебар в конце недели. И все служанки уже знали, что за улыбки в конце седмицы они получат награду. Даже рыжая заработала свой дебар. Только Франси с трудом терпела такое расточительство, и еще ворчал старый Флапий, что в их пору таких дураков господ не было. Даже батюшка милорда, на что уж был дурень, и тот был поумнее. По приказу Антона рыжая переехала к нему в подвал вместе с Радой. Обе были весьма довольны этим обстоятельством и перестали спорить друг с другом. На четвертый день после приезда из Овельхольма в замке появился неуловимый аптекарь, и его тут же повели к Антону представляться. «Тебя как зовут?» – спросил Антон молодого исхудавшего жилистого мужчину с аккуратно подстриженной бородкой и в крестьянском платье. «Альгрин, ваша милость». «Вот что, Альгрин, ты живешь в моих владениях уже прилично. Что ты собираешься делать дальше?» «Жить, ваша милость». «Я хочу, чтобы ты остался у меня. Выделю тебе дом в поселке, откроешь лавку». «У меня нет средств на лавку. И потерян патент на аптекарскую практику, ваша милость. В городе остался, когда меня схватили рассветные». «Не переживай, я разрешу тебе аптекарскую практику на своей земле и буду скупать у тебя эликсиры исцеления». «Спасибо, ваша милость. Я буду свободным?» «Да, но я хочу, чтобы ты женился». «Рада, подойди сюда», — Антон подозвал смущенную служанку. «Это Рада. У нее есть свой дом в поселке, и она знахарка. Будет тебе хорошей женой. Я дам за нее приданное, 2 золотых империала серебром и медью. Что скажешь?» Аптекарь сначала потерял дар речи, потом упал на колени. «Благодарю, ваша милость». Антон, принимая благодарность, благосклонно кивнул. «Что скажешь, Рада? Пойдешь замуж за Альгрина?» Рада посмотрела на аптекаря. Молод, симпатичен. У нее будет богатая приданная и своя счастливая жизнь. Так расценил ее взгляд Антон. И та подтвердила его мысли. «Пойду, ваша милость. Только дом надо подлатать, крыша течет, и полы перестелить. Я выделю тебе плотников. За неделю управятся, а потом сыграем свадьбу». «Да что там делать неделю?» Глазки Рады ожили. «За пару дней управиться». «Тогда ладно, идите в поселок. Покажи жениху дом и возвращайся. Альгрин, ты обживайся в новом доме. Ты, Рада, подбери себе и жениху праздничную одежду». Поздно вечером Рада благодарила Антона как могла. Из покорной и пресной любовницы она превратилась в тигрицу. И рыжая, слушая в соседней комнате ее охи и стоны, исходила с завистью и ревностью. Но утром она сияла, как начищенный пятак. Ей тоже предстояло замужество, и она его страшилась, хоть и не отвергала. Антон тонко и точно рассчитал, когда надо с ней поговорить. И он был уверен, что рыжая согласится. Менталитет местных женщин он уже более-менее изучил. Они все стремились к выгодному замужеству. Рыжая была не исключением, только запросы у нее были выше, чем у Рады. И у него созрел хитрый план, как и от навязчивости рыжей избавиться и устроить ее судьбу. Ночью после взаимных ласк он начал разговор. «Ты слышала, что у меня появился баронет?» «Слышала, милорд, и что?» «Он гораздо лучше всех тех рыцарей, что ты видела. Он будет моим ближайшим приближенным. Красивый, умный, проворный мужчина. Очень сильный, волевой. Я хочу тебя предложить ему в жены». «В жены?» — воскликнула пораженная словами Антона рыжая. «Постой», — Антон положил руку на ее грудь. «Послушай, не возмущаясь. Знаешь, почему я отдалил Арзуму и ее дочь?» Рыжая отрицательно покачала головой, положила свою руку на его, прижимая крепче к себе. «Все об этом только и судачат», — прошептала она, — «но понять не могут». «Потому что они посчитали меня слабым мужчиной, раз я терплю твою ревность и капризы. И не прогоняю». «И что?» — в голосе девушки послышался испуг. «Вы хотите меня прогнать?» «Нет. Ты служила мне верой и правдой. Им не понять, что я могу быть благодарным и к женщине. Я хочу устроить твою жизнь и устроить очень хорошо. Под Овельхольмом есть пустующее поместье с землями. Оно принадлежит городу. Я его выкуплю и дам за тебя его в приданное. На земле посажу крестьян-арендаторов, и ты будешь женой баронета и благородной дамой. Твои дети получат баронетство по наследству. В третьем поколении потомки станут сквайрами. Таким предложением верак не разбрасываются. Ты девушка умная и красивая, но не подходишь мне. У тебя нет того, что мне нужно. Благородного происхождения. Я со временем найду себе другую девушку, в которой для меня сольются в ней подходящие качества. А ты останешься одной и брошенной. подумай о моем предложении. Я его даю только один раз. Не согласишься, женой баронета станет Шамина». «Нет», — быстро ответила рыжая, — «только не она. Я подумаю и утром дам ответ». Девушка обняла Антона руками и стала залезать на него сверху. Утром рыжая дала свое согласие на брак. Хозяин трактира постояла у двора Габор Жадный, так его прозвали все, кто хорошо знал трактирщика, подозвал дочь. «Видишь тех двоих?» — указал он глазами на двоих мужчин. Один был смуглый южанин, второй более смахивал на имперца. «Они сказали, что в мансарде живут темные. Ты сходи к рассветным и сообщи им. И опиши этих». Девушка стрельнула глазами в спину уходящим мужчинам и кивнула. «Когда идти, батюшка?» — спросила она. «Прямо сейчас». В полдень в комнату на мансарде постучал хозяин постоялого двора. Косой открыл дверь, оглядел смотревшего слащаво торгаша и грубо спросил. «Чего тебе?» «Разговор есть к вашему хозяину, господин», — хитро щуря глаза произнес трактирщик. «Пошел прочь и не мешай», — грубо ответил косой. «Вы пожалеете, господин? У меня есть информация, которая может спасти ваши жизни». Он не договорил, косой ухватил мужчину за горло и втащил в комнату. «Это кто?» — спросил проснувшийся Шузмарал. «Это хозяин постоялого двора с трактиром, пришел вымогать деньги». «Он что-то хочет?» — уточнил колдун. «Он говорит, что нам угрожает опасность». «Отпусти его». «Говори, человек, что ты хочешь сообщить», — приказал колдун. Хозяин постоялого двора с выпученными глазами держался за горло, осипел и часто дышал. «Косой, ты чуть не убил его, тупица. Сначала всегда выслушай, потом спроси у меня, потом действуй, как я прикажу. Запомнил, урод?» «Запомнил, хозяин», — покаянно склонился косой. «Ну что ты хотел сказать?» — поторопил человека Шузмарал. — «Вам угрожает опасность, господин. За 5 золотых я помогу вам скрыться». — «Кто угрожает?» — требовательно спросил Шузмарал. — «Рассветные. Они знают, что вы темные». Шузмарал уже встречался с этими рассветными и понимал, что сил противостоять им у него одного не хватит. — «Кто опознал нас?» — «Два постояльца. Один южанин, другой имперец. Они велели сообщить о вас рассветным. Если я этого не сделаю, меня сожгут как соучастника». Шузмарал, понимая, о чем речь, кивнул. «Как ты хочешь спасти нас, человек?» «У меня готова подвода с 2 бочками. В одной была Фелиса, в другой бочке рыба. Я посажу вас в бочке, а мой зять вас вывезет на королевскую дорогу. Там вы уже будете в безопасности». «Хорошо, человек, вот тебе 5 золотых». Шузмарал, как по волшебству, открыл ладони, положил на стол 5 желтых кругляшей и приказал. «Действуй». Хозяин жадно схватил монеты, проверил их на зуб и остался доволен. «Хоть и не наши, — проговорил он, — но из чистого золота. Идите за мной, господа». Косой схватил сундук. «Брось его, — приказал Шузмарал и первым пошел за хозяином постоялого двора. Во дворе он, не чинясь, залез в бочку из-под Фелисы и тут же задремал. Косой сел в бочку из-под рыбы. «Отвези их к королевской дороге», — прошептал молодому полному мужчине хозяин. «И там оставишь им воз и лошадь». Мужчина кивнул, закрыл крышкой бочки и сел на телегу. Подхлестнул вожжами лошадку. Он поехал по проселочной дороге, минуя дорогу, проходящую вдоль городских стен. На половине пути до съезда на королевскую дорогу из бочки вылез Шузмарал и приказал: «Иди ко мне, человек». Возница не посмела слушаться и, встав, подошел к бочке, в которой во весь рост стоял Шузмарал. Он укусил человека в шею и впустил яд гемофилии, затем применил заклятие подчинения. «Вези нас в Бремельдорф», — приказал он, и мужчина безропотно ответил: «Слушаюсь, мой господин». В это время в трактир постоялого двора вломилась стража рассвета, впереди шел служитель в белых одеждах. Он подошел к стойке, за которой стоял хозяин. «Ты послал дочь сообщить, что у тебя поселились темные?» — сурово спросил рассветный служитель. «Я мой господин», — подобострастно поклонился трактирщик. «Где темные?» «У себя в номере наверху. Они мне сразу странными показались». «Веди нас», — оборвал его рассветный. Отряд, ведомый хозяином трактира и постоялого двора, поднялся на третий этаж, и хозяин постучал в двери. Ему никто не ответил. Тогда рассветный толкнул сам дверь ногой, и она открылась. На полу у входа лежал на боку брошенный в попыхах сундук. Рассветный обвел глазами комнату, она была пуста. «Сбежали!» — проронил рассветный и обернулся к воинам. «Схватить хозяина и допросить. Сдается мне, что это он предупредил их. Обыщите его и отдайте палачу». Хозяин постоялого двора упал на колени. «Не губите, господин, они мне приказали, угрожали!» «Врешь!» — процедил рассветный. «К палачу его и на костер!» Трактирщик в истерике забился и громко закричал. «Не гу!» Удар сапога по зубам оборвал его крик. Он захлебнулся и, орошая кровью замызганный пол номера, забулькал. «Буль-буль!» Над Вильхольмом сгустились тучи, заморосил мелкий дождик, порывы ветра бросали капли в лицо. Рам стоял на палубе у сходни и был рад покинуть королевство, где погода не баловала своим теплом. Он только что поднялся на борт корабля и с удивлением смотрел, как по сходням поднимался его бывший раб, одетый как аристократ. Прямо вылитый имперец. Следом за ним шел телохранитель малолюдного лорда и три бывших раба Раама при оружии. Пустынники зло сверкнули глазами и отвернулись. Прошли мимо работорговца, рыжий шургар остановился. «Добрый день, господин Раам!» Дружелюбно поприветствовал работорговца Шургар. «Рад вас видеть снова». «Ты? Как так?» Рам не мог поверить своим глазам. Запинаясь от удивления и волнения, он пробормотал. «Ты сбежал?» «Нет, господин Рам. Я теперь баронет Шургар, вассал владительного лорда Антея Алуринского. Еду по срочным делам. Вы, если купите рабов для моего лорда в Херсонесе, покажите мне. Я их осмотрю и скажу, подходят они или нет». Шургар прошел мимо застывшего с открытым ртом работорговца и мимо остолбеневшего Ибрагима. «Но ты же раб!» — крикнул ему в спину Раам. Шургар обернулся и невозмутимо пояснил. «Рабом я был у вас, господин Раам, а у лорда я баронет. Жизнь — непредсказуемая штука. Вполне возможно, что и вы когда-нибудь станете рабом». В голосе Шургара не было угрозы, но Раам вздрогнул. «Вот стервец!» — подумал Раам. «Обдурил молодого аристократа, да еще назвался баронетом. Ох уж эти мне дикие западные нравы! Никакого порядка нет. Раб становится господином. Ну, ничего, на границе ты все расскажешь имперцам, я уж постараюсь». Он мстительно посмотрел в спину скрывшемуся бывшему рабу. «Осматривать он будет моих рабов!» «Чего рот открыл, черная абразина?» Рам сорвался на Ибрагиме. «Иди, приготовь мне горячий взвар, чучело!» Шургар и Сельтак расположились в отдельной каюте. Трое пустынников спустились в трюм к матросам. К ним подсел Ибрагим. «Эй!» — негромко позвал он их. «Поговорить надо!» Старший из пустынников косо посмотрел на чернокожего слугу и сплюнул ему под ноги. «Уходи, обезьяна, иначе бурмек с тобой делать будем». «Кафиры песчаные!» — выругался Ибрагим и быстро отошел от них. «С козой бурмек делай!» — огрызнулся он. Но с опаской посмотрел на приодетых и вооруженных кривыми кинжалами и луками пустынников. У тех была своя печь для обогрева, еда и котел. Ибрагим бесцельно побродил по палубе и постучал в каюту, которую занял Шургар. На шум выглянул Сельтак. «Тебе чего, черномазый?» — спросил он. «Поговорить Шургаром хочу». «Он не принимает, иди отсюда!» И закрыл перед ним дверь. Ибрагим с обидой посмотрел на толстую преграду и, сутулившись, отошел. «Кто там был?» — спросил Сельтака Шургар. «Да этот, черный слуга Раама. Думаю, он хотел напроситься к тебе на службу». «Не», — замотал головой Шургар, — «ему с нами делать нечего. Ленивый, глупый слуга, хоть и преданный». Шургар лег на деревянные нары и закрыл глаза. «Ты, Сельтак, не обижайся, мне надо набраться сил. Тут есть место силы, и я хочу получить заряд». «Да без проблем, спи, Шургар, я посторожу», — ответил Сельтак. До Херсонеса добирались 5 суток. Путь обратно по времени был вдвое короче, чем на север. Плыли по течению с попутным ветром, а не против течения. На первой остановке у пограничной крепости имперцев путь кораблю преградила галера. На борт поднялась досмотровая команда в составе 5 воинов и 1 офицера. Рам дождался и что-то прошептал офицеру. Тот кивнул и направился к каюте Шургара. Следом пошли 2 легионеров. Офицер без спроса решительно отворил дверь каюты. «Господа», — произнес офицер и внимательно осмотрел путешественников, — «нам поступили сведения, что здесь едут шпионы короля Августа Волосатые Ноги». Шургар сел и тоже посмотрел на офицера. Он был спокоен. Инструктаж лорда предусмотрел и этот вариант развития событий. Он встал, поклонился кивком головы и, сохраняя чувство собственного достоинства, улыбнулся. «Я даже знаю, господин офицер, кто вам сказал это. Я Шургар Железная Воля, баронет, вассал рыцаря Антея Алуринского, который находится под покровительством Примипила Лерия». Офицер внимательно посмотрел на Шургара. «Соотечественник?» — спросил он, и Шургар кивнул. «Счастливого пути, господа. Как там в королевстве?» «Все спокойно», — ответил Шургар, и офицер кивнул. «Это хорошо. Следуйте дальше». Он ушел, а Шургар вышел из каюты и увидел, как трясущийся Раам достает золото и отдает офицеру. Он дождался, когда имперские воины покинут корабль, и посмотрел на Раама. Погрозил ему шутливо пальцем. Отчего работорговец подхватил полы своей накидки и, путаясь в тоге, побежал к себе в каюту. Если в низине Овельхольма было сыро и пасмурно, то в предгорье Халуинских гор, где расположился замок Грозовые ворота, ветер, дующий с севера над перевалом, разогнал тучи, разорвал их на куски и погнал дальше на юг. Торвал недолго исследовал горы. Он вернулся через несколько дней и сразу же затащил Антона в подвал. «Разговор есть», — тихо сообщил он, — «срочно». Антон не сопротивлялся и, сильно заинтригованный, прошел следом за спешащим Шером в свой подвал, сел за стол и указал рукой на стул напротив. «Садись и рассказывай, что такого срочного случилось». Шер сел. На его грубом, словно из камня вырубленном лице, Антон увидел тень таинственности. «Дело такое, Антей», — понизив голос, начал говорить Шер и придвинулся к Антону, зависнув над столом. «Я ушел на запад по предгорьям, где пролегала медная жила. И знаешь, что я нашел?» «Нет», — ответил Антон. «Олово?» «Нет, лучше». «Золото?» — пошутил Антон. «Лучше». «Что может быть лучше золота? Алмазы и платина? Уран?» «Серебро». «Серебро? На моих землях?» «Не на твоих, на земле соседа, но почти сразу за межевыми столбами. Представляешь, по склону гор прорублена хорошая дорога, только кое-где обрушилась и заросла. Я, как увидел просеку, так сразу же пошел по ней и вышел через 5 льга к заброшенному руднику». «А, так он заброшен», — разочарованно протянул Антон. «Стало быть, все серебро из него уже выбрали, тем более, что это земля соседа». «Шахту засыпали специально, Антей. Она рабочая. Я взял пробы. Жила выходит на поверхность и очень богата серебром. Вот, смотри». И он выложил руду на стол. Перед Антоном лежала кучка небольших камней бурого цвета. «И это серебро?» — недоуменно спросил Антон. «Это руда, тетраэдрит. Встречается там, где есть другие полезные ископаемые. Медь, олово, цинк, мышьяк, золото. Оно там тоже есть, но в небольших количествах. Из руды выплавляют металлы. Вот смотри, я сделал контрольную плавку и глянь, что добыл». На столе появились 3 маленьких шарика, белых 2 и 1 красно-желтый. «Что это?» — спросил Антон. «Это серебро, медь и мышьяк. Теперь ты понял?» «Не совсем, Торвал. Нам какая от этого польза?» «Польза в том, что о руднике никто не знает. Там люди не бродят. Много зверей. Барсы, козлы, олени. Видел медвежьи следы. Он заброшен несколько десятилетий назад. Его просто спрятали». «Зачем?» «А я откуда знаю?» «И что мне делать с этой информацией?» — спросил Антон. «Купи этот участок горы у соседа или обменяй». «Купить или обменять?» — Антон задумался. «А что? Можно попробовать, если в руднике будет толк». «Будет, Антей. Уверяю, там есть удобное место для поселка и есть остатки домов. Расчистить место, поселить рабочих холопов, поставить крепостницу, и ты богат». «Я и так богат», — задумавшись машинально, ответил Антон. «Про рудник надо будет сообщить барону и платить выход, иначе сосед узнает и доложит. За такое казнят, как за измену, Торвал. Ты покажешь, что добываешь мышьяк и медь. Мышьяк купят шеры. Меди будет немного. Половина металлов при выплавке — это серебро. Плавить будем в другом месте». «В каком другом?» «В тайном. Найдешь укромное место, где поставим плавильни. Концентрат руды будем возить телегами. Ты потом подумаешь, как поступить. Сейчас нужно гору прибрать к рукам». «Далеко от замка. 5 льга — это значительное расстояние», — не сдавался Антон. «Тут много надо думать, Торвал. Но ты прав. Упускать такой шанс нельзя, и я знаю, как провернуть эту сделку. Пошли». На следующее утро он, сэр Жемайло, три рыцаря, не понимающие спешки Флаппи с картами и схемами земель, дружина Антона и наемники двинулись к границам домена на западе. С ним, скрипя колесами, катились 5 вазов с припасами. Большой отряд двигался по старой заброшенной дороге, за которой не ухаживали уже много лет. Но ее очертания еще сохранились. Она вела по правому берегу реки на юг, затем резко сворачивала на запад и дальше простиралась по лесостепной полосе. Через 2 часа подошли к озеру, которое вместе с прилегающими землями захватил сэр Жульбар Железнобокий. За озером в 300 локтях высился замок соседа. Он был приземистым, полностью сложен из бревен. Антон миновал поселок рыбаков и подошел с воинами к замку. Их давно заметили. Из калитки вышел сам хозяин, сэр Жульбар Железнобокий. Он мрачно окинул взглядом многочисленный отряд. «Сэр Антей?» — хмуро спросил он. — Что это значит? — Это значит, сэр Жульбар, что я пришел забрать свое. Вы передвинули межу, и я пришел восстановить справедливость. — Но вы сами отдали мне эти земли, сэр Антей, — воскликнул удивленный рыцарь. — Нет, сэр, я сказал, что не претендую на ваши земли, а свои я отдавать не хочу. Я их отдаю во владение сэру Жемайло. — Но, сэр Антей... «Вы видите, что эти земли вам достались несправедливо. Мой замок вблизи ваших земель, и они ко мне ближе, чем к вам. Зачем вам столько земли? У вас нет крестьян, чтобы ее обрабатывать». «Затем, что я плачу выход с этой земли барону, сэр Жульбар, а пользуетесь ею вы. Я готов вам отдать ее в аренду за 10 золотых в год». 10 золотых? Да это грабеж, сэр Антей!» — воскликнул сэр Жульбар. Он на мгновение замер. «А давайте я вам передам другие земли в обмен на эти, и мы проведем новое межевание. Хотите в горах? Там есть много полезного, и древесина, и охота». «Сэр Жульбар». Антон слез с коня. «Пройдемте к вам в замок и поговорим более обстоятельно. Только из уважения к вашей славе благородного рыцаря и отдавая должное вашему уму, я готов пойти на это невыгодное для меня предложение. И только ради того, чтобы мы сохранили добрососедские отношения, что дороже, чем земля и воды». Сэр Жульбар потерялся уже на середине длинной фразы Антона и, не вникая в суть слов, как болванчик, кивал головой. «Давайте», — обрадовался Железнобокий и позвал Антона за собой. Вместе с ними прошел Флаппи с бумагами по земле. 2 часа шли споры о земле и меже. Антон требовал увеличить площадь земель в горах за кусок земли у озера, а сэр Жульбар противился этому как мог. Антон уступал земли дальше озера и вроде как поддавался на уговоры соседа отдать ему больше земли. И он отдавал свои пустынные земли, где не было источников воды, но за которые он платил выход барону. На этих землях, если и селить людей, то кочевников. А они уже у него были, но их было мало. По мере торговли у Антона росли земли в горах и уменьшались степи на западе. Сэр Жульбар вошел в раж и с азартом требовал земли еще и еще. Антон сопротивлялся, но потом уступал и еще уступал напору Железнобокого. В конце концов сошлись на том, что сэр Жульбар отдает Антону все свои предгорья и горы, в придачу еще 2 десятка холопов и 10 вазов зерна пшеницы. Антон отдает землю у пруда и на две льга восточнее. На схемах провели новую межу, обозначили границы на картах. Подписали обменную грамоту в двух экземплярах и скрепили перстнями печатями. Флапий, который присутствовал на переговорах, едва не умер от удара и почти лишился сознания. Он видел, как горячо спорил милорд за пустые горы и отдавал свои прибыльные земли. Старик хватался то за голову, то за сердце и мычал. Он боялся встрять в разговор между лордами. После успешного окончания переговоров Антон выпил соседом вина, и они поздравили друг друга с приобретением. Затем взял под руку полуживого старика и помог ему выйти из замка. Сэр Жульбар видел, как мучился старый слуга Робарта, и остался доволен сделкой. Он верил, что облапошил молодого неопытного соседа. Когда гости ушли, он выпил большой кубок вина и обратился к своему управителю из имперцев. «Максимилиан, вот новый план наших земель. По границам поставь межевые столбы, не затягивай. А то юнец опомнится и передумает. А будут стоять столбы, и все, поздно». «Вы очень умны, мой господин», — угодливо поклонился управитель. «Такую землю получили и отдали пустые горы». «Да, Максимилиан, опыт и ум не пропьешь и не потеряешь. А Луринским далеко до железнобоких. Но что там, как сосед?» Управитель выглянул в щель бойницы. «Уходит, милорд, вы настоящий победитель». «А то!» — Жульбар Железнобокий гордо подбочинился. Да и Сосунок понял, что лучше хоть что-то получить, чем ничего. «Дурень и есть дурень. Разве от дурня умная рождается, Максимилиан?» «Нет, милорд, от дураков только дурачки рождаются». «Вот и я так же думаю, Максимилиан. Что скажешь о сделке?» «Отличная сделка, милорд, только мы заплатим теперь выход барону на 5 золотых больше, чем раньше. А земли будут пустовать, там нет воды. Я проверял». Сэр Жульбар замер и так просидел в задумчивости полчаса. Потом вскочил. «Максимилиан!» — заорал он во всю глотку. «Коня готовь! Этого ублюдка надо догнать и вернуть все обратно! Он обдурил нас! Как ты мог поддаться на его льстивые слова, скотина?» Лорд встретил вбежавшего управителя кулаком в лицо. Флапий возвращался в замок в полуобморочном состоянии. Еще никогда он не был свидетелем такого разорения, какое допустил его молодой лорд. И старик не мог найти слов для того, чтобы описать свое возмущение и горе. Он непрестанно булькал, наливался бордовым цветом лица, с огромным трудом сдерживая свое негодование, и боялся прогневать господина. Антон же ехал веселым. Настроение Флапия разделял сэр Жемайло. «Как-то неправильно вы себя повели, сэр Антей», — начал он сложный разговор со скорбным выражением на лице, когда воины стали вбивать заранее заготовленные межевые столбы на границе новых участков. «Земли действительно отменные. Как можно было отдать их этому куску мяса без мозгов?» «Сэр Жемайло, вот это скажите вон тому рыцарю, который скачет к нам, погоняя коня», — ответил Антон. Сэр Жемайло обернулся, всмотрелся и удивился. «Да это же Железнобокий! Чего он скачет? Земли мало получил». «Он сейчас скажет, что много», — рассмеялся Антон, — «и захочет их вернуть». Еще издалека сэр Жульбар заорал. «Сэр Антей, сделка недействительна, я передумал!» Он подскочил и остановил разгоряченного коня. С удивлением уставился на межевые столбы. «Как же так?» — с обидой в голосе спросил он. «Сэр Антей, вы поступили неблагородно!» «В каком смысле, сэр Жульбар?» «Я не хочу эти земли, сэр Антей!» — воскликнул Железнобокий, перейдя на фальцет. «Как это не хотите? Вы сами за них сражались, как лев. Вот Флапий свидетель тому, и мы подписали размежевание у вас в замке. Не у меня. Силой я вас не заставлял подписывать. Столбы я уже поставил, так что обратной дороги нет. Простите, сэр Жульбар, но вы сами хотели эти земли и отдали мне взамен горы. Я не хочу больше пограничных ссор, поэтому и пошел на уступки. Вы просили, я уступил. Между нами нет вражды и нерешенных вопросов по земле. Я могу забрать эти земли как дар от вас, если они вам не нужны. Но горы не отдам. Они уже мои. Что скажете?» «Будьте вы прокляты, сэр Антей!» Яростно сверкнул глазами Жульбар Железнобокий. Он подхлестнул коня и умчался прочь. «Прощайте, Жульбар Железнобокий!» Антон крикнул ему вслед и отвернул коня. «Сэры!» — обратился он к трем рыцарям. «Доведите размежевание до конца!» Он тронул коня и вместе с сэром Жемайло, Флапием и Рыжей направился домой. «Я что-то ничего не пойму», — произнес пришедший в себя сэр Жемайло. «Что это сейчас было?» «Флапий плачет, что вы потеряли землю. Этот Железнобокий хочет вам ее вернуть». «Вы многого не знаете. Я решил свои проблемы с землей и соседом. И мне не надо воевать с ним за эти отдаленные земли без воды. Ваши будущие земли расположены у королевского тракта по реке. Там пашня, леса, луга – то, что нужно для лорда. Там можно поставить укрепленную башню, потом ее окружить стенами, поставить в деревне трактир и получать прибыль. А что бы вы получили тут, кроме рыбы? Скуку и одиночество?» Сэр Жемайло задумался, потом повеселел. «В этом вы, сэр Антей, правы. Только жаль мне, что вы отдали такие хорошие земли. Я их долго не заселю, сэр Жемайло, а споры мне не нужны. За эти земли я плачу выход, за горы, если они не заселены, нет. Так что мои расходы уменьшатся на 5 золотых империалов, а это пассивный доход. Теперь эти империалы заплатит Жульбар. Вот он и разозлился, когда посчитал расходы. А я от вражды избавился и от пустых трат». Флаппи, услышав расклад Антона, открыл рот и захлопнул его. Старика отпустило и неудержимо потянуло на комплименты своему лорду. «Я всегда говорил, что вы, милорд, настоящий лорд. Знаете, где понять, где потерять с прибылью. Как хитро вы все обставили. И золото сохранили, и горы получили. А там мед, травы, лес, орехи, охота». Он окончательно пришел в себя, понял, что лорд не только ничего не потерял, но и выиграл. Правда, Флаппи не понял, что и где, но зато услышал про 5 империалов пассивного дохода. И вот уже вовсю нахваливал Антона, сравнивая его с отцом. «А вот ваш батюшка, пустая голова, хорошего ему посмертия. Как жил дураком, так дураком и помер. Хорошо, что вы не в батюшку, а то у нас, как говорят, от дурака только дурак и рождается. А вы не дурак, нет». «Флаппи, как ты можешь так говорить о моем отце?» — возмущенно спросил Антон. «А я что?» — испуганно забегал глазами старик. «Я ничего, только говорю, какой вы молодец, и по бабам гонец, и по делам пострелец. Вот, а батюшку привел только так, для примера. Умнейший был человек, милорд, вы весь в него, и умом, и статью. А как он?» «Хватит, Флаппи, помолчи!» — остановил его Антон. «Ты уже до виселицы договорился». Старик, услышав слова Антона, снова стал хватать ртом воздух, побледнел и закачался в седле. Чтобы он не свалился с лошади, его придержала Рыжая. Она же ему шепнула на ухо. «Дядька Флаппи, молчите». Над головой Антона раздался вороний крик. Все подняли головы, над ними низко кружил ворон. Он сделал 2 круга и сел Антону на плечо. «Ой, беда!» — с тревогой в голосе произнес сэр Жемайло. «Это вестник смерти, сэр Антей. Чем вы так прогневали судьбу?» «Что за вестник смерти?» — спросил Антон и погладил ворона. «Так говорят, если ворон сел на плечо человека, есть поверье, что это к смерти». «И много ты видел таких людей с вестниками смерти?» — спросил Антон. «Пока вы первый, сэр». «Это мой ворон. Зовут его Рансир, сэр Жемайло». Ворон косо посмотрел на сэра Жемайло и каркнул. В крике ворона была слышна насмешка. Он закрыл глаза и сидел, не шевелясь. «Это когда и где вы, милорд, обзавелись ручным вороном?» — недоуменно спросил Флаппи. «Когда надо, Флаппи. Он прилетел ко мне, потому что соскучился». «А, так вы давно его знаете, значит? Ворон — птица темных». Антон не ответил на ждущий ответа взгляд старика. Рыжая попробовала погладить ворона, но тот клюнул ее в палец. «Ой!» — Рыжая отдернула руку. «Он кусается!» «А ты не лезь к нему, он чужих не признает!» — предупредил Антон. В замке он спустился с вороном в подвал. «Говори, что узнал», — приказал Антон. «Карр! Шузмарал сбежал. Ему помог хозяин трактира. Сейчас он вместе с колдуном, карр, едет в бочке в Бремельдорф, карр». «Почему в бочке и зачем?» — удивился Антон. «Как зачем, карр? Там королева-мать». «А в бочке почему?» «Прячется от рассветных, карр». «Он с королевой справится и как ее найдет?» — спросил Антон. «Он колдун. Если она не сможет ему противостоять, то убежит, хитрая. Думай сам, как с ним справиться. Он сильный колдун, карр». «Понял, Рансир. Чем думаешь заняться?» «Спать и есть мясо. Хочу цыпленка жареного». «Хорошо, пошли. Франси тебя накормит». Антон посадил ворона себе на руку и поднялся в башню. «Франси!» — крикнул он. Та выглянула из кухни. «Чего изволите, ваша милость?» «Моему другу жареного цыпленка». «Какому другу, милорд?» «Вот этому». Антон поставил ворона на стол. «Карр, цыпленка мне, женщина!» — прокаркал ворон. «Батюшки, говорящий ворон, откуда он у вас, милорд?» В зал вошел Флапий, услышал вопрос и выдал свою версию. «Из-за моря прилетел Франси, соскучился по нашему милорду, но прям как бабы сохнет по нему». Флапий сложил руки и умильно посмотрел на ворона. «Дурак, цыпленка!» «Ух ты ж, говорящий, чудеса!» — удивился Флапий. Франси похвалила птицу. «Какой умный ворон! Сразу разобрался в старом пне! Сейчас я ему все подам!» «И пиво!» — прокаркал ворон. «И эль дам!» — умилилась Франси. «И мне!» — Флапий подошел к столу. «Обойдешься!» — отрезала Франси. «Дурак!» — поддержал ее ворон. Флапий обиделся, махнул шапкой, что держал в руке, и вышел. Франси принесла тарелку с цыпленком, поставила на стол. Ворон схватил еду и слетел с ней на пол. Там стал рвать мясо клювом. В столовую с визгом и лаем ворвался спаниель. Видимо, вспомнил, что он по своей природе охотничья собака, и смело набросился на ворона. Тот бросил цыпленка и взлетел на стол, возмущенно закаркал. На шум в столовую заглянул Флапий и мстительно подразнил ворона. «Кар-кар! Вот и умничай дальше!» И тут же под взглядом жены скрылся за дверью. Патрон ухватил цыпленка и дал стрекача вслед за Флапием в полуприкрытую дверь. Ворон возмущенно взмахнул крыльями и бросился догонять воришку. Антон с Франси посмеялись. Отсмеявшись, Антон направился к Торвалу. Нашел его в кузнице. Тот ковал бронзовые гвозди и скобы для строителей. «Торвал, пошли на разговор», — позвал его Антон. Торвал передал заготовку мальчику. «Да дело, Ингмар», — строго произнес Торвал. «А ты», — он посмотрел на Шерку, — «помогай. Следи, чтобы качественно ковал». «Да иди уже, командир», — отшила его девчушка. «Без тебя знаем, как ковать». Торвал крякнул, но отвечать девочке не стал. Вытер руки тряпкой. «Идемте, милорд», — недовольным басом позвал Шер. «Торвал, она тебя на себе женит», — рассмеялся Антон, а Шер вытаращился на Антона. Антон, не обращая на него внимания, подмигнул девчушке. «Пойдешь замуж за Торвала? Ты почти его перевоспитала под себя». «Мне надо подрасти. Еще годочков 3-4», — ответила, не смущаясь, Шерка. «И я посмотрю, как он будет себя вести». Затем уже сурово обратилась к Ингмару. «Чего рот раскрыл? Куй давай! Тебя это не касается, мал еще!» Торвал в сильном смущении зашел в подвал, сел и отвел глаза. Антон улыбнулся и произнес. «Я обменял землю на твою гору». «Уже?» — удивился Торвал. «Только вчера поговорили». «У нас говорят, куй железо, пока горячо. Торвал, что теперь делать с рудником?» Шер переварил слова Антона и включился в разговор. «У вас верно говорят, мудрые люди. А где так говорят?» «Неважно, Торвал, что делать дальше?» «Мне нужны работники», — начал перечислять Шер. «Вазы и еда». «Я получил 20 холопов от соседа. Их хватит?» «С головой, Антей. Скажи Франси, чтобы выделила мне все, что я захочу. Холопы мужского пола». «Пополам. Сосед отдал тех, кому земли не хватило. У Железнобокова 5 деревень. Земли меньше, чем у меня, а людишек больше». Теперь горные луга у меня, а у него остались заливные, озерный край. С гор речушки текут в озера, по берегам озер луга». «Ты это зачем мне рассказываешь?» — спросил Торвал. «Не знаю, просто на ум пришло», — ответил, смеясь, Антон. «Он думал, что он одурил меня, а я вслух оцениваю его богатство и возможности. Когда поедем смотреть рудник?» «Рано еще, надо сначала дорогой заняться. Холопов размести в медном поселке, они будут дорогу тарить, до холодов управимся, заимки по дороге поставим». «Что, и бабы работать будут?» «А почему нет? Сучья рубить, таскать, лошадьми править, готовить — это они смогут. И я им медиков за работу выделю. Увидишь, они довольны будут. Ребятишки с ними есть?» «Нет, бездетные». «Понятно, почему он их отдал. Гнилой корень». «Почему гнилой?» — удивился Антон. Торвал не успел ответить на его вопрос. Появилась Франси с вопросом. Вид имела улыбающийся, но в глазах таился укор. «Милорд, куда новых крестьян девать?» «Франси», — спросил Антон, — «ты тоже считаешь их гнилыми?» «А то, как есть гнилой народ. Проклятый, милорд!» Она поджала губы. Когда Франси не могла скрыть своего недовольства, она всегда так делала. «Ты считаешь, что бездетность — это проклятие?» «Да, милорд, гнилость в роду. Поэтому им детишек и не дает судьба. От таких родов сама жизнь избавляется. Чистит, значит. От таких холопов стараются избавиться, милорд. Что будете делать с ними на старости? И выгнать нельзя, грех. И содержать накладно. Не работники, дармоеды. А так дети за стариками присматривают». «Я тебя услышал. Выводи их во двор перед донжоном. Я посмотрю, можно ли снять проклятие». «Вы?» — сильно удивилась Франси. «Да такое никому еще не удавалось, милорд». «Посмотрим», — ответил Антон и спросил у просветителя. «Крестьяне в проклятии?» «Под заклятием темных колдунов. Где-то в землях Железнобокова живет темный. Он наводит порчу. Потом лечит и так приобретает адептов. Этих вылечить не успел. Вот лорд и отдал их тебе». «Для нас темный опасен?» — спросил у просветителя Антон. «Нет, он сидит в своем ковине. Сюда направят другого. Удобное место для ковина. Леса, горы». «Я понял. Пойдем снимать порчу». Антон встал, поднял с пола молот, положил его на плечо. «Пошли, Франси. Думаю, ты знаешь, кто наводит гниль на людей». Он многозначительно на нее посмотрел. Та побледнела. «Это не у нас, милорд», — прошептала она. «Вы подождите, я распоряжусь, чтобы крестьян привели». Она ушла. Торвал с интересом посмотрел на молот в руках Антона. «Ты им будешь гниль выколачивать?» — спросил он. «Да», — улыбнулся Антон. «Потом заберешь их и отведешь в деревню. Возьмешь в поселке подвод, сколько надо, и занимайся дорогой». «А почему я поведу?» «Ты предложил тебе и заниматься. Иди, Торвал, иди. Тебя невеста заждалась». Шер подпрыгнул, испуганно поглядел на Антона и выбежал из подвала.